Глава 17. Черный вторник. 11 октября 1994 года. Саратов, улица Азина, 55. Телевизор с самых утренних новостей гудел, не переставая. С первого этажа до третьего слышались шепелявые помехи и трескучий голос диктора. С третьего этажа до первого — топотом ног торопливых школьников, стуком женских сбитых каблуков, несся стон и вой по потерянным сбережениям, которых никогда и ни у кого на самом деле не было. Бедняки говорили о деньгах, которых никогда не копили по-настоящему, сотрясая воздух и нервы друг друга. Толик пересчитывал месячную зарплату, купюры, колоды карт перетекали из одной его руки в другую и обратно, но ни фокуса, ни чуда не происходило. «Как же так получается?» Толик опустился на застеленную кровать, и деньги, выпав из его рук неровным и редким веером, рассыпались по покрывалу. Толик пялился на бумажки и думал, что каким-то образом продешевил в самом начале пути, получил крапленые карты, проигрышный лотерейный билет. Этого им теперь не хватит и на неделю. Раньше с натяжкой хватало на две. Лена и Влад с самого утра поехали в больницу Коли, и Толику не с кем было поделиться еще одной болью. Возможно, Лена пока даже не знала, что произошло. Хотя он был уверен, что вскоре узнает. Все старушки в автобусе будут обсуждать обвал рубля. Он медленно застегнул рубашку, стоя перед зеркалом, потом собрал деньги и спрятал их на место, в книгу. На книге издевательски красовалось название — «Капитал». Толик книгу не читал и не собирался, а Лена обозвала ее «жуткой мутью» и приспособила для своих целей, использовала буквально. Она первой в семье превратила труд Маркса в общак и стала складывать между страницами скудные семейные накопления. Толик чертыхался, расправляя на плохо выглаженной рубашке складки, но, посмотрев на часы, сорвался с места. Штаны и свитер он надевал на ходу. На выходе из спальни подхватил сонного Артемку. Тот лепетал что-то про кашу, которую сварила мама, и про то, что пирог с капустой тоже на столе, но Толик указал пальцем на часы, и Артемка замолк. Медленно, как в воде, сонно просовывал он ноги в подставленные Толиком штанины, медленно застегивал кнопки на куртке. Толик стал помогать сыну с кнопками, и в конце одевания даже у него болели кончики пальцев. Они опаздывали в школу, и Толик, жалостливо посмотрев на зевающего Артема, усадил его на плечи, как только они вышли из квартиры. «Пригнись, когда будем из подъезда выходить», — предупредил он. Предупредил напрасно. Сын уже обхватил его за шею и посапывал, навалившись мягкой курткой ему на затылок. Сверху над этой конструкцией нависал Артемкин портфель. У входа в школу на заросшем бурьяном спортивном стадионе Толик снял с плеч сына. Артемка стоял нетвердо, слегка покачиваясь и все еще зевая. Мимо проходили другие, мамы и папы с детьми, шли группками старшеклассники, и отовсюду Толику слышались отголоски утра. Мальчик тянул маму за руку и клянчил машинку. Мама уклончиво отвечала, что машинку они купят не скоро. Толик вздохнул. Артемка подергал отца за рукав и поднял на него глаза, уголки которых всегда опускались вниз, даже когда Артемка улыбался, отчего он становился похож на ленивца. «Мы тоже не скоро купим машинку, да?» Толик нахмурился. Утренняя жалость к сыну испарилась, а изнутри, из каких-то неведомых ему самому глубин, поднимался ком, который давно собрал на себя весь снег и мусор, копившийся в его душе с того проклятого момента, когда он потерял плохонькую, но свою работу. Правильную, по специальности, с приличным в прошлом доходом. Он отбросил руку сына и пошел в сторону школы. «Ну, идешь, что ли?» — крикнул он. Артемка сиротливо стоял посреди раскуроченных временем беговых дорожек и ковырял носком ботинка колдобину в асфальте, выгребая из нее маленькие камушки. «Значит, не скоро», — прошептал Артемка, наблюдая, как камешки, которые ему не удалось вытащить из ямы, скатываются назад. Так он и ковырялся в асфальте, пока Толик не вернулся за ним и за рукав не потащил в сторону школы. Толик шел быстрее, и Артемке приходилось бежать, подскакивая и часто перебирая ногами, чтобы успеть за отцом. У входа в школу они услышали, как трезвонит звонок, как ломятся внутрь толпы детей. Все толкались, девчонки визжали, мальчишки дубасили друг друга портфелями. Толик, как ледокол, прошел сквозь толпу, протаскивая за собой сына, и сдал его прямо в руки учительницы. Та, не мешкая, поставила его в пару со взъерошенным мальчиком, кажется, именно он просил у мамы машинку, и стройный ряд первоклашек, слегка раскачиваясь под весом тяжелых портфелей с библиотечными книгами, двинулся к лестнице. На железной дороге тоже все разговоры были только о деньгах. Выплаты за смены снова грозились задержать. Толик, испачканными угольными руками, забрасывал мешки в один из вагонов, поворачиваясь в ту сторону, куда летел мешок, и обратно. Когда мышцы спины с одной стороны заболели, он развернулся к железной стенке вагона другим боком и продолжил работу. Хрустел и щелкал позвоночный столб. Защемленную мышцу тянуло, но потихоньку стало отпускать. «Толян, ты это помни, что сколько ни кидай, хрен нам, а не зарплата!» Новый приятель Толика, дядя Миша, стоял рядом. Он прислонился спиной к вагону и жевал бутерброд с салом. «Не кряхти ты так и не сыпь из мешка-то!» — нравоучительно заметил он и чихнул. «Аллергия у меня на этот их уголь, прости господи!» Толик молчал и продолжал скручивать позвоночник. Раз, два. Три. На три мешок летел точно в цель. Толик выжимал из себя злость и остатки сил. Близился обед, на который дядя Миша вышел досрочно, как он всегда говорил. Дядя Миша вообще выходил досрочно чаще других, а иногда и уходил со смены с такой же присказкой. И ничего ему за это никогда не было. «Дядя Миш», — Толик вытирал со лба под тыльной стороной кисти, и на лбу оставались серые с черным разводы. «Вы бы лучше ели свои бутерброды где-нибудь в другом месте. Воняет вашим салом, а жрать-то хочется». «Ну так иди и жри», — обиделся дядя Миша. «Когда еще теперь сало поедим? Доллар теперь? Во!» Дядя Миша показал свободной рукой высоту, на которую, как он считал, подскочила валюта. «А рубль? Во!» И дядя Миша сложил кукиш из пальцев той же руки. Толик не стал возражать, тем более что спина у него теперь ныла с обеих сторон. Каким боком к вагону не поворачивайся, с какой руки не отправляй мешок с углем в цель, боль находила Толика в любом положении, а если он начинал двигаться или поднимать тяжелое, она заставляла его замереть тычком под ребра или в поясницу. «Невралгия!» — пробормотал дядя Миша сочувственно. Он жевал остатки бутерброда и наблюдал, как Толик медленно скручивает туловище в одну сторону и в другую. Можно сказать, профессиональная болезнь. Толик, которому порядком надоели замечания дяди Миши, что-то неразборчиво буркнул в ответ, еще раз хрустнул позвонками и направился к зданию станции. На обед сегодня им действительно давали щи, сало и черный хлеб.